или спайсика носит по комнате, как несовершеннолетнего задротика. Порох полный грех, шлю нахуй всю планету. На отходах от меда ничего не хочу, лишь только хавать побольше по бочке. Бедная печень и почки, сухарик в голове, присушили дымом бочку. После кайфика на один шаг, приближаясь каждым разом. Тупить, топить, кипеть, как чайнику. Все выходит, братик, случайно. Алкоголь вызывает оборотня, позывы, взрывы, неадекватные поступки и речитативы. Скажу вам, слышатели наших тошнотных песенок, курите, пейте, не ограничивайте пасть, ведь все равно в гробу придется спать. А я заспаюсь, молюсь Чубайсу за пару баксов. Снимайте нахуй Air Max'ы, все, блядь. Моя эстетика, к этикетке эссы, костлявый вес, близок груз 200. Вести кайфа доставили парни в пещеру невещую. Жизнь это вещь, расстанься легко. Нарко тик-так, как часы незаметно. Кап, как песок, как журнал джентри. Жесть из жизни. В голове ветер и дым, не конец, но до дыр прокурили с корыстью. В корыте тоните, грызите коросту. Считая все нити, достаточно мертвеца состояния. По нраву мне. В прежних местах было потеряно лето, но в сердце моем весна. И напрасно состав потратил на стать, чтобы сытым. Слова, что сказаны, забыты вдали, дабы нами. Не стоили гроша, греша следами бренного тела. Вселенная вся тлена. Колени сгибая, шагать крыхам, воображая заветы. Жалься жаром в пепел. Слетали к исходу, летальному кайфу достаньте. Умрите и встаньте, блядь.